Радовалась бы, что выросла в другом месте, если бы человек, воспитавший ее, не был таким бессердечным тираном. У некоторых ее братьев были сестры от других отцов, но она приходилась родней им всем, и поэтому ей оставались беззаветно верными. Несмотря на то, что она была самой старшей, ее старались защитить и уберечь от любой даже воображаемой опасности. А позже, когда родилась Мелисса, братья словно обезумели. Каждый был готов отдать за нее жизнь, если понадобится. И поскольку они присутствовали при ее рождении, то и считали своей. Из-за этого они причинили Локлану немало неприятностей. Если они с Кимберли ссорились, или если он хотя бы имел неосторожность хмуро посмотреть на нее, и кто-то из братьев это замечал, немедленно начиналась драка. И упаси Боже, если отец вздумает пожурить Мелли в их присутствии. Чудо еще, что Локлан терпел их выходки, ибо они имели привычку набрасываться на него, даже не объяснив причины. Должно быть, подобное свойство присуще характеру шотландцев, но так или иначе, он давно смирился и никогда не упрекал их. Но Кимберли горячо любила братьев всех 16 и была готова оправдать любые их недостатки, которых у них было великое множество: задиры, спорщики, вспыльчивые драчуны, что было весьма странно, учитывая куда более сговорчивый характер воспитавшего их Иена. По крайней мере, он был куда лучше до того, как вернулся в Шотландию лечить свое разбитое сердце. И с тех пор, как вошла в его жизнь Кимберли, он был сама доброта. Глава 3. Дом был старым, но находился в прекрасном состоянии и славился роскошью обстановки. Дональд Росс не имел титула и по английским стандартам даже не считался дворянином, но разбогател благодаря огромному состоянию, которое вместе с домом передавалось нетронутым из поколения в поколение. Дональд поразил всех и каждого, завоевав руку дочери английского виконта, но, по слухам, это был брак по любви, так что всех неизменно трогала давняя история. В памяти Линкольна сохранился высокий, широкоплечий здоровяк, сердечный, добродушный, без памяти любивший сына. Он погиб, проверяя одну из своих шахт на равнине. Свод обрушился, почти раздавив его, и бедняга умер в мучениях через несколько дней после того, как его извлекли из завала. Линкольну так и не позволили увидеть отца после несчастного случая. В то время он горько жалел об этом, но по прошествии лет был даже благодарен судьбе за то, что удалось сохранить об отце только светлые воспоминания. Странно только, что Эленор, его мать, осталась в Шотландии после кончины мужа, во всяком случае, не для того, чтобы воспитывать Линкольна, ибо она отослала его почти сразу же после того, как начались неприятности. Но почему же она не поехала с ним? Если не хотела продавать дом, можно было нанять управляющего. В Шотландии у нее не было ни единого родственника. Не то что в Англии. Правда, Ричард утверждал, что никогда не был близок с сестрой, но все же. Став старше и немного поразмыслив, Линкольн решил, что она хочет присмотреть за его наследством, довольно большим, включавшим множество владений и деловых предприятий, требовавших неусыпного внимания. В одном из своих писем мать сообщила, что теперь, став совершеннолетним, ему самому следует управлять своей собственностью. Но и на это послание Линкольн не ответил. Пусть наследство принадлежит ему, но он не желает ничего касаться, если это означает, что придется иметь дело с матерью. Довольно легкий выбор, тем более, что Линкольн не нуждался в деньгах. Поместье майорат дяди Ричарда